Глава 24. Станция подзарядки «Надир», Таркат, Федеративное Содружество, 27 июня 3055 года. Виктор Штайнер Девион стучал в такт своим словам кулаком по переборке своей каюты на Барбароссе. «Что вы имеете в виду, говоря, что до посадки на планету пройдет 5 дней?» Он пронзил служащего станции негодующим взглядом. «В таком случае, почему нам разрешили прибыть сюда, если, чтобы добраться до планеты, необходимо 5 дней?» «Ваше Высочество, попытайтесь понять. Даже если вы будете передвигаться с ускорением в 3 грава, то сэкономите только 1 день». Человек сложил руки вместе. 1,5 грава – это гораздо более безопасная скорость. «Плевать я хотел на безопасность, черт вас побери!» Виктор указал на иллюминатор. Планета сияла, подобно драгоценному камню, висящему под ними. «Это мой дом. Моя мама умерла там и была похоронена там. Я хочу быть там!» «Ваше Высочество, существуют правительственные процедуры?» «Мне нет дела до процедур!» – кулак Виктора снова врезался в переборку. «Черт побери, я и есть правительство! Перезарядите этот шаттл, и мы сделаем гиперпрыжок, чтобы быть ближе!» «Я не могу!» «А я говорю, можете!» У Виктора возникло желание наброситься на этого человека, но тот отступил. Виктор мысленно увидел Феона, усмехающегося над ним и покачивающего головой. Прежде чем он смог выбросить эту мысль из головы, в каюту вернулся Галлен, сопровождаемый пожилым человеком с жестким взглядом и лицом, словно вырубленным из куска льда. Вошедший человек похлопал по плечу служащего станции. «Ты можешь идти». Виктор едва не обрушился на пришедшего, но увидел, как Галлен слегка покачал головой. Принц отошел назад, пока служащий выходил, а человек с ледяным лицом закрывал люк. Затем мужчина неторопливо убедился, что люк надежно закрыт, а потом посмотрел на коробочку, прикрепленную к запястью. Он нажал 2 кнопки, потом отпустил их, нажал еще раз и поднял глаза. «Я из службы безопасности», – Виктор оперся спиной о переборку. «Я очень хочу увидеть вас, так как в последнее время мне попадалось очень мало разумных людей». Мужчина проигнорировал замечание Виктора. «Вы находитесь здесь и двигаетесь со скоростью 1,5 грава из соображений безопасности. Я приказал заправить этот корабль и совершить гиперпрыжок как можно ближе к Таркаду, для того, чтобы к вечеру оказаться на планете». Мужчина покачал головой. «Вы не можете», — Виктор отмахнулся от его возражения. «Я могу. Меня не волнует покушение на мою жизнь». «Так же, как не волновали и вашу маму». «Это нечестно», — руки Виктора сжались в кулаки. «Ты, сукин сын, кем себя считаешь?» «Я знаю, кто я», — глаза мужчины стали холодным голубым огнем. «Я человек, назначенный для того, чтобы быть уверенным в том, что ни ваши причуды, ни злоумышленники не смогут сделать с вами то, что им удалось сделать с Верховным Правителем. Я часть службы, пытающейся отыскать ее убийцу. Сейчас, вместе с командующим Коксом, здесь и, может быть, с вашими братьями и сестрами там, я единственный человек в этой системе, кто заботится о том, чтобы вы вообще добрались до Таркада». Прямота и спокойствие этого человека погасили раздражение Виктора, которое возникло в связи с недавним замечанием охранника. Принц подавил желание спорить с ним и подошел к своему столу. Он сел, жестом указал Галину и охраннику на кресло. «Хорошо, вы занимаетесь своей работой. А включает ли она необходимость информировать меня о ней?» Мужчина остался стоять. «В большинстве своем по принципу знать только то, что необходимо». «Мне необходимо знать все». «Ему не нужно», — сказал охранник, взглядом указывая на Галлена. Тот улыбнулся. «Тонкий ход, агент Курайтис», — заметил он и начал вставать из кресла. Но Виктор покачал головой. «Галлен может остаться. Какой бы уровень доступа ему ни потребовался, он у него есть. Если я не должен доверять ему, то значит не могу доверять никому». Курайтис посмотрел на Галлена, потом перевел взгляд на Виктора. Убийца использовал очень хитроумный план, чтобы справиться с охраной Верховного Правителя Мелиссы. Он понял, как и мы, к сожалению, поняли позже, что единственная слабость, которая у него была, это цветы микозия. Чтобы убить Верховного Правителя, он воспользовался горшками, в которых были цветы. Пока мужчина говорил, Виктор почувствовал раздражение, но оно не было направлено ни на кого конкретно. Во многом это было продиктовано тем, что мужчина докладывал стоя по стойке смирно. Вначале это вызвало у Виктора чувство неловкости, но затем он постарался перенести раздражение на тех, кто хотел причинить ему зло. «Мы всегда изменяли расписание встреч вашей матери для того, чтобы убийца не мог воспользоваться бомбой с часовым механизмом», продолжил свои объяснения агент безопасности. «Тот, кто убил ее, знал об этом, как знал и о том, что мы используем радиочастотные сканеры для поиска радиоизлучения, исходящего от микросхем, чтобы найти радиоуправляемые мины. Если микросхемы экранированы так, что они не излучают радиочастоты наружу, то они не могут и принять командный сигнал, посланный по радио. Таймеры можно скрыть от наших сенсоров, но часовые бомбы ненадежны, по причине, о которой я вам уже говорил». «Из-за того, что вы изменили расписание моей мамы», — Виктор кивнул, когда понял, что Карайтис не будет ничего объяснять дважды, и стал слушать его с еще большим вниманием. «Как же тогда сработала эта бомба?» «Пластиковая взрывчатка SX-497, сделана на Гесперусе-2 из партии, потерянной при транспортировке. Была выполнена в форме цветочных горшков. Для придания прочности ее обожгли и покрыли акриловым отвердителем, чтобы электронные носы не смогли обнаружить ее. Схемы из 0,04 визиофонов установлены внутри горшков, и они подожгли магниевые термитные запалы, когда поступил звонок на номер, который они все были запрограммированы». Принц оперся о спинку. «Но сотовые визифоны должны испускать сильное радиоизлучение, правильно?» «Горшки были покрыты полупроницаемой резиной, которая пропускает воду. Сотовые визифоны включились таймером, а тот, в свою очередь, питался от водяной батарейки. Когда достаточное количество воды проникло сквозь резину, то сработали водяные батарейки, включив таймеры. В заданное время таймеры включили визифоны. Все это случилось уже после последней проверки зала на наличие радиоизлучений». «Почему это не было сделано позже?» Курайтис уставился на Виктора. «Электронные часы, сотовые визифоны, стимуляторы работы сердца, протезы конечностей с кибернетическим управлением и некоторые из платьев, сшитых по последней моде и надетые в этот вечер, сделали невозможным поиск радиоисточников. Сканирование, сделанное позже, уже не могло дать никаких результатов. Мы полагаем, что устройства включились спустя полчаса после того, как были открыты двери и люди начали заполнять зал. Убийца наблюдал за происходящим по общественному видеоканалу и позвонил тогда, когда ваша мама начала свою речь. Некоторое время спустя устройство взорвалось». У Виктора помрачнело лицо. «У вас есть голографическая видеозапись убийства?» «С разных сторон. Именно просмотр кассеты позволил нам определить, что взорвались цветочные горшки, а не стойка, поддерживающая их». «Я хочу посмотреть записи». «Виктор!» — Галин наполовину поднялся из кресла. «Подумай, о чем ты просишь». «Галин, там может быть что-нибудь, что я...» «Нет, Виктор, нет!» Галин почти встал из кресла. «На этих кассетах нет ничего, чтобы уже не проверили Курайтис и другие специалисты из службы безопасности. То, что ты видел, как умер твой отец, еще не значит, что ты должен смотреть, как умирает твоя мать. Но вдруг там есть что-то еще, и я смогу заметить это». «Это безумие, Виктор. Тебе не следует мучить себя». «У меня будут готовы кассеты для вас, когда мы достигнем Таркады», — сказал Курайтис. Галин повернулся к нему. «Вы не можете. У вас есть какая-то причина, чтобы не показывать их принцу, командующий?» Виктор заметил, как напрягся Галин, и на долю секунды задумывался о том, что же хотелось скрыть Галину. Почему Курайтис подозревает Галина? Почему он хотел удалить его из комнаты? Есть ли у Курайтиса какие-нибудь доказательства, связывающие Галина с убийством моей мамы? Адъютант Виктора выпрямился и покачал головой. «Вы очень изобретательный агент Курайтис. Вы видите во мне фактор риска и хотите избавиться от меня. Я мог бы поаплодировать вам, но сейчас не тот случай. Принц мой друг, так же, как и мой господин, и это позволяет мне думать, что, вероятно, только вероятно, для него будет лучше помнить свою мать такой, какая она всегда была для него, а не после того, как бомба разорвала ее на куски». Галин повернулся к Виктору. «Я знаю тебя, Виктор. Я знаю, ты думаешь, что ничего не будет происходить, пока ты не отдашь приказ. Это хорошо для военных подразделений, но не для государства. Ответственность, лежащая на тебя, отныне стало еще больше, и тебя некому будет заменить, если ты погрязнешь в расследовании обстоятельств смерти твоей матери». Виктор поднял глаза на своего друга и услышал в его словах предупреждение. «Ты прав, Галин, но я знаю, что у меня нет выбора. Я тот, кто я есть, и не могу оставить ее смерть неотомщенной. Месть наступит тогда, когда люди Курайтиса закончат свои расследования, Виктор». Виктор кивнул и перевел свой взгляд на агента. «Вы идентифицировали личность убийцы?» «Мы знаем, кем он был на Таркаде. Мы знаем, кем он работал и что делал последние 6 месяцев своей жизни. Записи в его досье, относящиеся к этому периоду, выглядят исчерпывающими, но все они фальшивые. Мы имеем дело с профессионалом, который в течение долгого времени работал над этим заданием. И он занимался бы им еще дольше, если бы того потребовала ситуация». Адамово яблоко Курайтиса ходило вверх и вниз. «Мы до сих пор не поймали его, но сейчас достоверно знаем только, что это был мужчина». Глаза Виктора сузились. «Как убийство было преподнесено общественности?» «Сумасшедший, недовольный убийца, бросивший бомбу. В передачах показали его мать, которая живет в доме престарелых. Она ничего не знает и находится в маразме. Государство платило за ее содержание, но заведение было хуже, чем то, на которое можно рассчитывать за такие деньги. Это и было использовано для объяснения причины недовольства убийцы. Мы считаем, что он уже покинул Таркад, но в народе думают, что он покончил жизнь самоубийством». «Если вы считаете, что он сбежал, то к чему тогда эти ограничения моего передвижения?» Виктор увидел, как голова Курайтиса медленно повернулась. «Я предполагал, что ограничение скорости моего корабля – общее правило, чтобы помочь вам найти убийцу, проверяя всех отбывающих пассажиров». Агент безопасности покачал головой. «Народ очень недоволен вами. Тело вашей матери находилось в столице 2 дня, а вашего отца – 31 день. Но бомба…» Виктор покачал головой. «Ее нельзя было показывать людям, как в случае с моим отцом. Вас не было на похоронах». «Не из-за того, что я не хотел», – принц посмотрел на Галина. «Мы вылетели сразу же и мобилизовали каждый Т-корабль, двигающийся в этом направлении, а также несколько кораблей, которые двигались совсем в другую сторону. Я оказался здесь так быстро, как только смог». Курайтис не подал никакого знака, что слышал Виктора. «Говорят, что ваша сестра нарочно сократила прощание с верховным правителем и, следуя вашим приказам, очень быстро завершила всю церемонию. Я сказал ей, чтобы она сама приняла оптимальное решение в зависимости от обстоятельств». «То, что вы ей сказали, это похорони ведьму». «Никогда!» Петр, Артур и Ивонна успели прилететь на похороны с нового Авалона. Для этого им пришлось преодолеть расстояние в 540 световых лет. И они сделали это быстрее, чем вы преодолели 210 световых лет из порта Мосби. Катерина предполагала, что будет лучше, если они будут там, огрызнулся Виктор. Некоторые люди думают также, что это вы подстроили смерть своей матери, потому что она не хотела отказаться от престола в вашу пользу. Говорят, она отказывалась передавать вам бразды правления из-за того, что вы тайно женились на Оми Курита, когда были на недостижимой. Агент безопасности взглянул на Галина. «Вы должны помнить об этом, как и о том, что сплетни говорят о вас, как о любимом мужчине принца». «Это оскорбление!» «Может быть, джентльмены, но я передал вам именно то, что говорят в тавернах и барах, прачечных и магазинах, на общественных мероприятиях и по видеотелефонам». Лицо Курайтиса оставалось непроницаемым. «Но это еще не все. Знаете ли вы о том, ваше высочество, что вы еще пытались убить Икая Алларда Ляо, когда были на планете Алин, за то, что он возражал против вашего романа с Оми? Как факт принимается и то, что вы могли захватить его с собой, когда оставили планету Алин, но отказались подождать его. Люди клянутся, что слышали, как он просил вас по радио о помощи, но вы приказали кораблям стартовать». Виктор обрушил оба кулака на стол. «Нет, это абсурдно!» Он открыл рот и попытался найти слова, чтобы выразить всю степень своего неверия и раздражения, но не мог. «Все извращено. Ложь подменила правду». «Как? Кто? Почему?» Курайтис пожал плечами, и в первый раз за все время разговора его плечи немного расслабились. «Я не знаю. Да это и не мое дело. У вас есть враги, и у вас есть союзники. Кай Аллард регулярно посвящает вам победы на Солярисе. Ваша старшая сестра – ваш лучший защитник. Петр – очень серьезный человек, но не обладает характером для того, чтобы помочь в вашем деле. Первая вещь, о которой Морган Келл захотел узнать, когда его вывезли из операционной, это вопрос о том, не было ли совершено нападение на вас. Когда приказы гончим Келла были отданы за вашей подписью, он отложил похороны своей жены ради того, чтобы уничтожить бандитов. Вы не одиноки, но вы открыты для противника, решившего нанести удар. И это уже моя работа – сделать так, чтобы с вами невозможно было поступить так, как поступили с вашей матерью». Виктор с трудом сглотнул и посмотрел на фотографию своей семьи, стоящую сбоку на его столе. «Моя мать и отец умерли. Я одинок. Может быть, уже слишком поздно для того, чтобы что-то менять?» Он поднял взгляд, и глаза его сузились. «Агент Курайтис, вы дважды упомянули мою сестру, но ни разу не назвали ее по имени». Курайтис посмотрел на него, но ничего не сказал. «Как ее зовут?» Лицо агента безопасности не изменилось. «Катерина». «Хорошо», – Виктор кивнул. «Мне нравится, что вы будете работать на меня, и я хочу посмотреть видеозаписи. Я возьму их для вас, но сразу же хочу кое о чем предупредить, чтобы в дальнейшем между нами не возникало недопонимания». «Да». «Я не работаю на вас. Я работаю, чтобы защитить вас». Курайтис улыбнулся, но улыбка не изменила выражение его глаз. «По мере того, как мы будем сотрудничать, вы увидите разницу. А если нет, вы будете мертвы, и вам будет все равно».